Скуф. Мак на отдыхе 4. Глава 1. Сингапур. 1831 год. «Отпустите меня!» — кричала девушка. «Отпустите, пожалуйста!» «Хватит мяукать, косоглазая сука!» — лишь рассмеялся в ответ мужчина. «Хочешь что-то сказать? Говори по-английски. Ничего ведь не понятно, а вкусно!» — сказал второй, выпив устрицу. «И говорят, полезно для потенции!» И снова взрыв хохота. «Вот сейчас как раз и проверим. Можете не платить», — продолжала умолять девушка. «Только отпустите». «Заткнись», — я сказал. «Пожалуйста, скрути-ка ей руку, а, да побольней». «Ну не понимает косоглазая по-хорошему. Ну вот что с ней теперь делать?» За 10 с лишним лет под протекторатом британской короны город изменился до неузнаваемости. Как и раньше, его сердцем был порт, однако теперь он разросся до каких-то неадекватных размеров. Сингапур и ранее был местом, где встречались индийские и китайские торговцы, что само по себе интересно и прибыльно, ну а теперь воистину стал главным торговым узлом Юго-Восточной Азии. Дельцы, инвесторы, одаренные искатели приключений, пираты, да и просто отчаявшиеся люди в поисках шанса на новую жизнь, все потянулись сюда. В городе начали возводиться каменные здания, в том числе и укрепленный английский форт. Из-за резко выросшего населения застройка стала сильно плотнее, и каждый клочок пространства теперь ценился на вес золота. Пристройки, надстройки и пристройки к надстройкам, трущобы не заставили себя ждать. Сам порт постепенно разросся в эдакий город в городе, и уже даже подросло первое поколение ребятишек, которые никогда его не покидали. Жили на воде, работали на воде и кормились тоже на воде. Работали преимущественно грузчиками или ворами. Размышлять о том, хорошо ли все это было для самого города или плохо, можно до бесконечности. Однако местное население хлебнуло горя. Командированные за 3-9 земель английские солдаты чувствовали свою силу и безнаказанность, а потому вели себя, мягко говоря, отвратно. Опять-таки, не все. Хорошие и плохие люди есть везде, но факт остается фактом. Многие красные мундиры жили в Сингапуре по принципу «твори бардак, мы здесь проездом». Вот и сейчас, например, группа подвыпивших мужчин после своего дежурства в форте вышла в город поразвлечься. Алкоголь и чувство вседозволенности ударили в голову. Шлюх хватало, но все они, как одна, хотели деньги, а зачем платить, когда есть вариант не платить. Да и поднадоели они уже, если честно, не они сами, а связанная с ними побочка. Если говорить коротко, то английские целители уже давным-давно прокляли это место и ехали сюда либо по принуждению, либо за очень большие деньги, потому как вместо настоящей работы для мага-хиллера им приходилось день и ночь трудиться над срамными болячками солдат. Так вот, ночь, огромная луна, соленый океанический воздух, шумная улица близ порта, сразу же за вытянутыми зданиями складов. Жизнь здесь бурлит без перерыва на сонный обед. Четверо английских солдат, перебрав Рома, тащили девушку за руки. Девушка была столь красива, что какие мерки к ней не приложи, а она все равно будет эталоном. Попалась она им совершенно случайно, торговала устрицами сладка и, по сути, сама первой подошла к солдатам. Мысль родилась мгновенно. Договориться с девушкой по-хорошему не удалось, а потому решено было действовать силой. Под немым укором других лавочников и просто прохожих красные мундиры тащили девушку в местный бордель, ну не на улице же им сношать такую прелесть, верно? Но вот, истошно визжащая девушка умудрилась выскользнула из рук обидчиков и со всех ног втопила вдоль по улице. Нехорошо, неприемлемо. Пускай сучка была в родной стихии и знала город куда лучше солдат, но мужчины не отставали. Плюс ко всему эта дура додумалась убегать от них в традиционных сандалиях на высоком каблуке, перепрыгивая мусорные кучи, продираясь сквозь паутину бельевых веревок и петляя среди лачуг, они преследовали свою жертву, в их понимании, наглую мерзавку, которая посмела отказать солдатам его величества, которые вообще-то защищают ее город. От кого? Да не суть важно. Погоня порядком затянулась. Как теперь отсюда выбираться солдаты не знали, да и не особенно об этом думали. Залезут потом чуть повыше, разглядят, в каком направлении находится башня форта, да и всего-то делов. Но стоит отметить, что здесь они никогда раньше не бывали, и не видели город таким, по-прежнему плотным и нагроможденным, но при этом темным, тихим и безлюдным. Девушка завела их в настоящие дебри, в самый что ни на есть спальный район. «Туда, туда!» — заорал один из солдат и засмеялся чисто из охотничьего азарта. Девушка только что шмыгнула за угол. «Ах-ха-ха-ха! Попалась, сука!» — заорал первый из преследователей, забежав следом. «Давайте сюда, парни, тут тупик», и парни поспешили в тупик. Там и остались. Крики ужаса, треск костей и рвущихся мундиров, грохот падающих на мостовую тел, а после тишина, лишь глухой шум порта где-то вдали, ночной стрекот цикад и мерный цок-цок-цок каблуков девушки. Из-за угла она появилась вся с ног до головы в крови, но не в своей. Девушка улыбалась. Торговля устрицами была не основным ее родом деятельности, а звали эту девушку Сю. Лилю аж передернула. «Почему мне рядом с ней так жутко?» «Все правильно», — кивнул отец. «Так и должно быть. Доверяй своим инстинктам, доченька, доверяй. И следи за языком. Я почти уверен в том, что она знает русский лучше нас с тобой вместе взятых. О чем болтаете?» «А вот и Сю». Азиатка вошла в кухню, брезгливо осматриваясь по сторонам. В прошлом она успела пожить в куда более плохих условиях, за долгую жизнь с ней вообще много чего происходило, а жизнь и впрямь была долгой, но к хорошему быстро привыкаешь. Свои покои на 17 этаже стекляшки в Сингапуре Сю обставляла с роскошью. Любила коллекционировать китайские вазы различных эпох. Любила-любила, а потом в один прекрасный день какая-то звездючка их взорвала. Не самый главный повод для мести, но явно что один из. «Мы планируем, как быть дальше, Лунтау», — ответил Верзилин на китайском, вскочив со стула и поклонившись. Для поддержания легенды и на глазах у всех ему было разрешено вести себя обычно и даже немножечко фривольно, если того потребует ситуация, как муж с женой, не больше и не меньше. Но здесь, наедине с боссом, следовало соблюдать субординацию. А Лунтау – это вовсе не фамилия. К фамилиям Сю относилась очень легко, поменяла их за жизнь не один десяток и не требовала добавлять ее к имени при обращении. Лунтау означала «голова дракона», то бишь глава клана. «Ты молодец, Гордей», — похвалила главу российского филиала Сю. «Правда, молодец. Не думай, что я не оценила твои методы. Осторожность превыше всего. Если этот Скуфидонский хотя бы в половину силен так, как ты о нем сказываешься, нам нужно действовать из-под тишка, травить и ждать, как и подобает скалопендре». «Спасибо, Лунтау», — еще раз поклонился Верзилин. «А планировать можешь перестать». Цокая каблуками, Сю прошла в кухню, взяла кружку с надписью любимой бабушки и с явным неудовольствием заглянула внутрь. «Надо бы нанять уборщика», — сказала она и продолжила основную мысль. «Можешь больше не планировать. Планировать теперь буду я. Если Скуфидонский и впрямь силен, то не будь дураком, окружает себя сильными людьми. О нем ты более-менее разведал, но хотелось бы побольше узнать о его команде. Кто такие, что умеют, какие взаимоотношения между собой. Как скажете, Лунтау», послушным болванчиком кивнул Верзилин. «Значит так», — Сю присела за стол к своим подопечным. «Вася завтра поутру покинет дом. Члены клана задержат его минимум на 5-6 часов. Дружеская встреча, угощение, обмен традициями. Инструкцию брататься со скуфидонским клановцы уже получили. Поражаюсь вашей мудрости, Лунтау». Верзилин ударила кулаком по столу Сю. «Мы, видно, очень мало с тобой общались. Не разговаривай со мной, как с идиоткой. Не терплю». «Простите, Лунтау». «Так о чем я?» «О том, что пока Вася отсутствует, у нас есть отличная возможность познакомиться с его командой. В приглашении указано плюс один, и, если я не ошибаюсь, он возьмет с собой сестру. Зато все остальные останутся. Придумайте, как попасть к ним в дом. По-дружески. Но, не в лоб. Просто зайти в гости по-соседски. Не вариант». «МММММ», — задумалась Лиля. «Я знаю», — сказала она на ломаном китайском. «Чубака пропадает, я ребенок плакать, просить помощь искать, потом спасибо пирог приносить мама». «Девочка», — Сю перешла на русский, — «а теперь все то же самое, только подробно и доходчиво. Особенно меня интересует, что такое Чубака». «О», — Лия стрельнула глазами на отца. «Да, простите, у отца есть кот, его зовут Чубака. Он лысый», — неловко улыбнулся Верзилин. «Мне показалось, что будет смешно, если...» «Не перебивай», — рявкнула Сю. «Рассказывай дальше, дитя». «Да, так вот, спрячем Чубаку где-нибудь в лесу, а я подойду к дому Скуфидонского и стану безутешно рыдать о том, где, что котик пропал. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, как жить дальше? Кто-то из команды Скуфидонского обязательно решит помочь ребенку. Мы вместе найдем кота, а потом в знак благодарности принесем им что-нибудь вкусное и останемся в гостях. Ну не станут же нас прогонять в таком случае, верно? Пригласят попить чай». Сю скептически подняла бровь. «Общее дело объединяет, Лунтау. Лучший способ втереться в доверие – это сделать что-нибудь вместе. даже постоять покурить вместе, и вот, психологически человек уже воспринимает, что вы с ним заодно, общее дело, так сказать, осилили. Да и потом, Лия опасливо глянула на отца, как бы пытаясь уточнить, не слишком ли она разговорилась. Верзилин кивнул, мол, продолжай. Да и потом, при всем уважении, Лунтау, но мы с отцом лучше понимаем менталитет этих людей, повадки, обычаи и все такое прочее. Доверьтесь нам, ХММ. Тутсю внезапно улыбнулась, протянула руку к Лиле, взяла ее за щеки и крепко сжала. Губы лилипутки теперь походили на физиономию мультяшной рыбки. А ты, молодец, ласково сказала глава Скалопендр, пару раз жмякнула пухлые щеки и отпустила девушку. Верзилин, ты воспитал хорошую дочь и достойную замену в будущем. Одобряю. С тем она встала и подсокала прочь с кухни. А Лиля тем временем все думала, думала, но не так и смогла сдержаться. Лунтау, окликнула она, прощу прощения за такой вопрос, но а вы же понимаете, что мне не 6 лет. Сю озорно ухмыльнулась. А ты понимаешь, что мне не 30. Там, где клен шумит. Ну что же ты, сволочь, Державин, над речной волной. Прямо вот гадина какая-то, говорили мы. Я тебя больше в гости звать не буду. Алюю-пви-и-и. Да хватит уже, рявкнул я и отвесил ректору несильный подзатыльник. Рыбу распугаешь, Кузьмич, щедрая душа, даром что австрийская. Господа министры попросили пивка на опохмел, но он и выкатил им 2 ящика на садовой тележке. И если Гринев с Владим Санычем именно что полечились, то Державин, которого и лечить-то уже было не надо, дорвался и нарядился в синее кружево по новой. Не так, как вчера, конечно, но вполне достаточно для того, чтобы петь. Короче, рыбалка не задалась. Мы с министрами галдим о всяком разном, этот вообще орет. Да и пиво в садке лежит, так что его вытаскивать каждые 5 минут приходится и воду баламутить. Не пошло сегодня, короче говоря. Ну и ладно, на неделе с новым соседом схожу. Ну а пока поговорим о делах насущных, стало быть. Слышь, ты, я поставил удочку на рогатину и отобрал у Державина бутылку. Ты когда мне полигон для скуфанавтики подготовишь? Так ведь, так а. Державин мотнул головой и резко протрезвел. В глазах эдакая осмысленность появилась. В рабочий режим человек вернулся, что очень радует. А то возраст-то у ректора сейчас опасный. Столько вокруг страстей и искушений. Так ведь готовим, сказал Степан Викторович. Ты уж извини, Скуф, но это дело не быстрое. Пока трещину подходящую найдем, пока ангар подходящий возведем. Подходящий, защищенный. Мало ли в твое отсутствие прорыв случится, да и потом, хотелось бы ангар с удобствами, коммуникации протянуть, рабочие места подготовить. Так что пока то, пока все я думаю, месяц, у меня аж полыхнуло. Господа, вы, верно, не понимаете ситуацию, мне девок качать надо как можно скорее, но нет, не затем, чтобы от них избавиться. Этот катарсис я уже пережил и теперь думал по-другому, ввиду обстоятельств, которые открылись мне вчера, альтушек нужно экстренно развивать по другой причине, неспокойно в империи, и если уж величество, будучи больным, поручил мне воспитать группу альта, то имел какие-то мысли на этот счет, какие, поди знай, но неспроста все это, ой, неспроста, ведь все не раньше и не позже произошло, оно, может и совпадение, но крайне сомнительное. Такое, в которое лично мне не верится вообще. Вываливать все эти мысли на министров я не стал, но все равно надавил. Не знаю зачем, сказал я, но величество поручил мне сделать из группы альта конфетку. И насколько я могу судить, это у нас не обычный плановый выпуск студентиков для общей статистики, а нечто важное и даже стратегическое. Так, покивали министры. Так что давайте-ка поднапрягитесь. Я сопли жевать не намерен и вам не дам. Приказ его величества надлежит исполнять быстро и четко, так что, пока я подопечных как следует не подготовлю, я с вас живых теперь не слезу. Или мне надо у величества аудиенцию просить, чтобы вы заворочились. Согласен, тон не очень дружеский, но так мы сейчас не о дружбе. Что характерно, сроки начали сокращаться. Пока что на словах, но, кажется, мысль до министров я донес, и бюджета вдруг стало хватать, и трещина в ближайшем Подмосковье появилась подходящая, и какие-то другие планы оказались не столь приоритетными. Прежняя, кстати, та, через которую мы в бублик ходили, схлопнулась в течение суток после нашего возвращения. Однако, если верить Чимаре, а оснований для вранья я не предвижу, все они вели в похожие структуры. Поэтому для эксперимента искали новую трещину с похожими свойствами. Короче, Державин, в конце концов, пообещал справиться за неделю. Вот и прекрасно. Хотелось бы до первого снега уже управиться. Ведь снег – это здесь красота и зимняя сказка. А в Москве, через которую, скорее всего, придется мотаться, это фраппе из грязи, ужас, мрак и тоска. Как-то незаметно с темы астральных бубликов и пользы для империи, мы соскочили на обсуждение демонов. Люди Державина вчера вечером уже препарировали подгнившие образчики младших демонит и к выводам пришли неоднозначным. Существо было явно что физиологическое, то есть дышало, ело и двигалось не лишь благодаря магии, но и магии при том в телах тварей было хоть отбавляй. Не рандомные случайные мутации, как у обычных тварей из трещин, а повторяющиеся во всех до единого телах одни и те же органы, назначение которых явно что было связано с магической энергией и другого смысла не имело. Большего пока институтские сказать не могли. Дальше будут тыркаться экспериментальным путем, пока демоны не сгниют окончательно, и вряд ли до чего-то умного дотыркаются. Что до природы ада и моего личного опыта. Что ж, хотелось бы приуменьшить опасность вторжения и обеспечить Чертановой спокойную жизнь, но нельзя. Как вспомню красную руку, так вздрогну. Но, в конце концов, мы пришли к тому, что кадет Дольче достойно прошла испытание и дети одержимых, не обязательно враги человечества. Да, нужно держать их под наблюдением и держать ухо востро, и брать под плотный контроль любые случаи одержимости, но, если бы вы, дорогие мои друзья, не просохотели у себя под носом секту, то Чертанова бы так и до старости дожила безо всяких приключений. Как говорится, лучшая защита – это нападение, а в нападении я хорош. Слово за слово и два ящика пива спустя начало вечереть. Министры засобирались во свояси. Отлежаться в тишине и покое перед тем, как вернуться к делам, это нужно. Да и мне их общество пусть и приятно, но приятно порционно. Пора бы честь знать. Вот только Степан Викторович внезапно начал порываться остаться. «Вась, слушай», — сказал ректор по пути до дома, — «а у меня ведь еще один выходной есть. Хочешь, я с тобой на эту конференцию с сингапурцами съезжу? Меня ведь, знаешь, всегда интересовали культурные связи с Азией». «Степ», — похлопал я Державина по плечу, — «ты свои культурные связи прекрасно можешь наладить в массажном салоне. Но, езжай, Степ, езжай». Как там у классика пелось, встаю из-за стола и говорю своим друзьям, не напомнишь, как там дальше. Понятно, тяжко вздохнул Державин и с сожалением посмотрел на забор, за которым обосновались наши новоселы. Глава 2. Кузьмич, ты за старшего. Конечно, Василий Иванович, группе Альта какие-то указания будут, я задумался. Попроси их не косячить, как скажете, Василий Иванович, но мне думается, что мы не властны над некоторыми процессами. Не подумайте, что я фаталист, но просто попроси. Как скажете, Василий Иванович, сонный Кузьмич выпустил джип с участка, закрыл ворота и пошел досыпать. Энда, счастливчик, давненько я так рано не вставал. Ну, если не брать в расчет позавчерашнюю ночь, когда и ложиться-то не пришлось. Послать бы сингапурцев куда подальше с такими вот побудками, но они же инвесторы. Недавно выяснилось, что миров на самом деле целая куча, однако думается мне, что во всем их многообразии не сыщется такого мира, где инвесторов принято посылать подальше. Неправильно это как-то, противоестественно, а потому ничего не поделаешь. Проснулись, улыбнулись, прошвырнулись по всей удаленке, собрав всех наших бизнесменов и погнали в город. Я за рулем, Ирка рядом, а эти сзади, в тесноте да не в обиде. Макар Матвеевич, а вот тебе-то на кой хрен инвестиций? Вдруг подумалось мне, у тебя-то и так дела идут в гору. Масштабировать хочу, Вась, ответил дед, на международный уровень, а опыта управленческого нету. На кой хрен масштабировать карликовых козлов на международный уровень, я решил не узнавать. Дальше ехали молча, заскочили за кофе на заправку и как могли бодрились музыкой. Сакраменто, как говорится, встречай. В том, чтобы потерять Чубаку, никаких проблем не было. Он был, мягко говоря, не самым обычным котом. И дело даже не в том, что он не шкребался в закрытые двери от нихер делать, не насиловал пледы и не разбрасывал во все стороны наполнитель, когда закапывал свое непотребство. О, нет, лысый маленький сфинкс – это лишь одна из двух ипостасей этого зверя. Бытовая, повседневная и относительно безобидная, если вы, конечно, не мелкий грызун или другой кот. Вторая же ипостась Чубаки поражала воображение человека – далекого от охоты на монстров. При необходимости кот Гордея Гордеевича Верзилина превращался в огромную, лохматую антропоморфную тварь, точь-в-точь, как Юля Ромашкина. Только если звериная амплуа Альтушки внешне напоминала волка, то Чубака обращался в огромного человекоподобного кошака. Полыхающие злобой глаза, зубы, когти и бугристые мышцы шли в комплекте, как и полагается. А еще складывалось впечатление, что Чубака таким образом компенсировал свою лысину в привычной жизни. Оборотень, в которого он обращался, по пушистости своей напоминал Манула. Ну до тех пор, пока не изгвоздается в крови. «Жди здесь», — приказал коту Верзилин, и кот сел. На самом деле, глава российского филиала Скалопендры очень рисковал, оставляя кота в коровнике на отшибе, в том самом, который Скуфидонский оборудовал под стоянку снегоходов. А рисковал он потому, что Алексей Михайлович Чеватайком полюбил наведываться в этот коровник, садился на снегоход, фантазировал о грядущей зиме, которая для любого друида наших широт есть скука смертная, и делал врум-рум-рум, пока никто не видит. Однако сегодня Верзилина пронесло. Вернувшись вчера поутру с пьянки министров, Алексей Михайлович обнаружил у себя на делянке семейство лосей. Перелесок между двумя магистральными трассами не лучшее место для обитания сахатых. Причем опасность имела место быть как для лосей, так и для местных человеков. Со дня на день у животных должен был начаться гон, и иные твари из трещин по сравнению с лосями показались бы плюшевой игрушкой. Так что вчера ночью Чева повел внезапных мигрантов в глубины своей природоохранной бриопердоновой зоны и до сих пор еще не вернулся. Увы и ах, на какое-то время лес остался без своего защитника. Да и исполняющий обязанности Лехи Медведь в отсутствии хозяина положил хрен на безопасности, дорвался до помоек. «Алло», — Верзилин отзвонил дочери. «Начинай». Ромашку как будто током ударило. Резко выскочив из гамака, девушка понеслась к калитке. Детский плач по ту сторону забора сработал триггером. Бежать, спасать, утешать, заступаться. Что такое, девочка? Юля присела на корточки рядом с малявкой. Котик, сказала та, всхлипывая и выдувая носом пузыри. Мой котик, он пропал, нигде нету. Я кричу, кричу, а он не выходит. Ну тише, тише, улыбнулась Ромашка. А что, если его собаки погрызли, а что, если он под машину попал? «Да брось ты», — легкомысленно махнула рукой Альтушка, хотя про себя такую возможность вовсе не исключала. «Сейчас мы найдем твоего котика». «Как, поверь», — подмигнула Ромашка. «Я твоего кота быстренько найду». «Вы что?» — девчушка перестала плакать и вытаращилась во все глаза. «Вы что, волшебница?» «Типа того. Подожди меня здесь». С разыскными мероприятиями Юля справилась бы и сама, но решила взять с собой подруг. «На всякий случай. Всякие...» так сказать, разный, целительницу Фанвизину на случай, если с котиком все не очень хорошо, и Риту Смертину ну на понятно какой случай. «Привет», — улыбнулось ее сиятельство при виде девчонки. «А как тебя зовут?» «Меня зовут Лиля, а вы такая рыжая», — восхитилась малявка. «Какая милота», — у Фанвизина аж сердце защемило. А вот у кадета смерти близкого опыта общения с детьми не было, и потому стеснялась она ее даже больше, чем иных взрослых. «Привет», — кое-как выдавила она из себя и замолчала. «Ну пойдем», — сказала Ромашка. «Начнем искать у тебя дома. У твоего котика ведь есть какое-то любимое место, на котором он спит». «Есть-есть», — закивала Лиля. «Дома есть специальная такая штука. Там два этажа, и норка, и подстилка, и висюлька, и когтеточка, и игрушки-мышки». «Прекрасно. А как зовут твоего котика?» «Чубака, Чубака», — хохотнуло ее сиятельство. «А почему так? Я не знаю». Пожала плечами Лиля, деловито вышагивая впереди. Папа сказал, что это смешно, потому что кот лысый. До места добирались не дольше 10 минут. Все же удаленка, пусть и густонаселенная СНТ, но вполне себе компактная. Родителей девочки дома не оказалось, и заходить на участок без их ведома Альтушки не решились. Мало ли что, люди разные. А потому Лиля сбегала внутрь дома сама и вынесла ту самую подстилку, на которой любил возлежать Чубака. Желтый плед, свернутый аж 8 раз. Шерсти на нем, понятное дело, не было, однако Ромашка все равно сумела взять след. «Мне кажется, что нужно идти туда. Вы, зверомаг», — опять выпучила глаза Лиля. «Вы животных чувствуете?» «Да», — кивнула Ромашка. «Все так, как же я надеюсь, что у меня тоже пробудется дар», — завистливо протянула Лиля, но тут же переключила свое внимание обратно на кота. «Пойдемте. Пойдемте». За те 15 минут, что Лиля вместе с девушками шла до коровника, Она уже успела выяснить, что рыжая целительница и вдобавок к этому настоящая княжна. Все потому, что подруги, не подумавши, обращались к ней то ваше сиятельство, а то и вообще по фамилии. Род фон Визиных был на слуху. Охренеть, подумала Лиля. И точно так же она подумала по поводу своих предположений насчет Смертиной. С этой черноволосой и бледной девушкой пока что было не совсем понятно. Точнее понятно, но верилось с большим трудом. Будучи сильной одаренной, Лиля уловила некротическую энергию, но выводы делать не спешила. Потому что некромант, серьезно, никому нельзя, а им можно. Гребаная воровка из рода техномантов, княжеская дочь, зверомак и до кучи некромантка. Еще и сестра у Василия Ивановича Скуфидонского, артефактор, которого заочно знал Верзилин-старший. И эта Лиля еще не познакомилась со всеми обитателями дома. Однако у нее уже сложилось впечатление, что они собирают команду супергероев, не меньше. Вот ты где. Как и было велено, лысый кот-оборотень ждал возле коровника. И как только увидел маленькую хозяйку, кинулся тереться ей об ноги. Плохой Чубака. Лиля сурово топнула ножкой. Не убегай больше. Я так переживала. Лилия Гордеевна подхватила кота на руки и, счастливая, побежала в сторону дома, как будто бы забыв поблагодарить девушек. «Ой», — сказала она, — «спасибо большое. Я обязательно скажу родителям, как вы нам помогли, и попрошу маму испечь для вас чизкик». «Чизкик», — мечтательно повторила фон Визина, «для целительницы, которая держала свой обмен веществ в узде и технически могла поглощать десятки тысяч калорий без вреда для фигуры, стать сладкоежкой было как за здрасте». «Да, чизкик», — повторила Лиля. «Домашний, вы даже не представляете себе, какая вкуснота», и убежала. Отец уже ждал ее с докладом, ему давным-давно пора было выезжать в Сакраменто, чтобы изо всех сил подружиться со Скуфидонским. К счастью, ожидание того стоило, и Лиле реально было о чем поведать. «Интересно», — повторялась у в задумчивости, дослушав отчет лилипутки, «очень интересно и очень опасно, но отступать мы все равно не будем». «Кстати, а что за чизкик?» «Не знаю», — Лиля опустила глаза в пол. «Простите, Лунтау, я вбила в поисковик китайский торт и не нашла ничего, кроме чизкика на каком-то суперпышном корже». «Ах, это», — отмахнулась Сю, — «сделаю». «Нихао, нихао», — кланялась улыбчивая женщина с пирогом на вытянутых руках, ну точь-в-точь каравай откусить предлагала. «Мама не говорит по-русски», — объяснила малявка, «а папа уехал в город по работе». «Что ж, чаевничать поутру было странно, но не прогонять же людей, которые пришли к тебе с благодарностью». Ромашкина и фон Визина быстренько подсуетились и накрыли в беседке на улице. Погода стояла сказочная, и сидеть по норам совершенно не хотелось. Сладкое принесли гости, а Альтушке налили чай. На шум из дома выползли все остальные, и лишь Шестакова до сих пор дрыхла. Василий Иванович распорядился не косячить, а самый верный способ не косячить – это спать. Так что можно сказать, что шаманка дословно исполняла приказ командира. Все остальные тем временем облепили интересную красивую азиатку и через маленькую переводчицу узнавали, кто, откуда, зачем и почему. Что выяснили? Сю Верзилина была родом из Сингапура и очень богата. Именно ее семья устроила в удаленке кипиши. Именно на встречу с папой маленькой Лили отправился Василий Иванович. Сама же женщина была домохозяйкой. Правда, из той породы домохозяек, которые вообще не хозяйничают, да и дома бывают редко. Насколько поняли Альтушки, Сю была профессиональной женой. В конце концов, это же в азиатской ментальности, верно? А папа у нас бизнесмен, гордо задрав носик объявила Лиля. Мол, так и живу, пью джуз, купаюсь в бассейне. Чаепитие проходило уютно и весело, до тех самых пор, пока Ксюша Шестакова не разлепила ото сна свои глазоньки и не вышла на крыльцо. Ох, ёпт, девушка чуть не поперхнулась, увидев азиатку. Азиатка тоже ее заметила, улыбнулась и начала кланяться в приветствии, а сама, первый тревожный звоночек, буквально впилась косым взглядом в розовые волосы Альтушки. И взгляд этот, шаму аж до мурашек пробрала, или просто показалось. «Иди чай пить, дави, дави, дави», — орал Женька Данилов, бешено вытаращив глаза. «Давай, Иваныч, жми косово, убивай, убивай, ай-ай-ай». Сингапурцы тоже орали. Официальная часть закончилась очень быстро, и вот я с каким-то сумоистом играю в армрестлинг на столе мэра Сакрамента. Кругом водка, икра и прочие атрибуты деловой встречи. Сосед мой, Гордей Гордеевич, тоже здесь. Он-то меня, кстати, и подначил схлестнуться с этим толстяком. Товарищ одаренный, почти как и вся делегация, но мы с ним договорились бороться без магии. Ух-ха-ха, сука, силен, всеми своими 200 килограммами навалился и давит, но хрен там был, удаленку не посрамлю, жми и, давай, Жень, подошел к азартному самогонщику Макар Матвеевич, ты б не орал так, что ли, но не судьба, у Данилова-то сегодня вся жизнь в сторону вильнула и в гору пошла, контракт подписан, и марки Яцк Даниэлс быть, и заводу быть, и промышленному производству, и даже экспорту, вот так вот, сходу. Через Сингапур его пойло полетит во все уголки планеты, по пути для солидности обрастая пошлинами и акцизами. А первую партию я, как и хотел, величеству вышлю. Больной, не больной, а пускай отведает вискарика подмосковного. Макар Матвеевич тоже урвал какие-то плюшки, но явно не столько, сколько хотел. Карликовые козлы по своей задумке все-таки статусные домашние животные, и малое предложение взвинчивает цену на такой же малый спрос, так что получается такая вот засада, есть над чем поразмыслить и подумать еще раз про сук, на котором сидишь, потому что, ну, объективно, если такой вот козел будет жить в каждой второй квартире, то какой же он нахрен статусный, ценник упадет, а в качестве мяса рогатые питомцы Макарыча ничего не стоят, в них и жрать-то нечего. Корешку наверняка можно щелкать, как семечки, на один укус. Жми, что до меня, то я в шоколаде. Ну и оно и понятно. Гордей Гордеевич продавливал идею базы отдыха так рьяно, будто для себя что-то выбивал. Тот еще чертяка языкастый. Да и зять главного сингапурца как-никак. А сошлись мы на том, что с меня помощь в выделении участка, ну и какие-то глобальные решения по ходу работы. Строители и сингапурцы найдут сами, материалы закупит сами, рекламу запустит сами все, короче говоря, сами. С меня связи на верхах, кое-какая юридическая ответственность да честное имя владельца. Бабки пополам. Звучит слишком хорошо, как каноничная Нагибалова, но Ирка 10 раз изучила условия договора и никаких подвохов не нашла. Подписывать я его, правда, пока что не стал. Тут и взвесить все еще разок надо, и цену себе лишний раз набить. Ладно. «Давай, Василий Иванович, жми». У Женьки аж глаза кровью налились. «Есть, готов». Можно было бы подумать, что поддался, но хрен там плавал. Измотал я сумоиста наконец-таки. Сильный-то он сильный, и весом превосходит, а вот выносливость подвела. «Ах-ха-ха-ха», заржал сингапурец, потрясывая рукой. «Василий Иванович, мось, сильней». Тут же сзади на меня напал Верзилин и давай по плечам хлопать, мол, молодец. «Красавчик, сосед», — сказал он, — «так их». Тут он обвел взглядом тусовку. Непривыкшие к выпивке сингапурцы уже порядком захмелели и веселились вовсю. Искренне так, смешливо, ну прямо дети великовозрастные. Манеры у них были своеобразные, и этикета как такого они не придерживались, но тут все понятно. Верзилин в двух словах объяснил, что аристократии в привычном для русского человека понимании у них нет и не было, так что некоторые их слова и действия, которые можно было бы принять за панибратство или даже за быдлячество, на деле были попыткой сойти за своих пацанов, подружиться и понравиться. И на самом деле, да несмотря на трудности перевода, деловая встреча постепенно перерастала во что-то очень душевное. «Вот-вот петь начнем, я гарантирую это». «Ну что?» – улыбнулся Гордей. «Пока все не перепились, предлагаю тебе покурить сигару с моим любимым тестюшкой. Очень уж он тобой заинтересовался, все спрашивает да спрашивает. Кто, да почему, а я и сам не знаю, что ответить. Ну так как, уважишь, Иваныч?» «Уважу, конечно же», согласился я. «Веди». Для любителей визуализации немного волшебства от нашего иллюстратора. Красивая и опасная Сю с пирогом, а еще грустная Лиля без котика и счастливая с котиком. Глава 3. В который раз меня поражает сила нашего российского гостеприимства. Если уж мы принимаем гостя, то всей душой, и никакие формальности не могут встать на пути у этой невероятной стихии. Вот и сейчас, например, во-первых, для сингапурцев организовали пьянку в кабинете мэра, со всеми прилегающими помещениями, само собой, но эпицентр находился именно там. Во-вторых, кабинет зама мы со старшими сингапурцами тоже заняли, использовали его в качестве сигарной комнаты. Причем сам зам без всякой обиды или других задних мыслей веселился сейчас в зале совещаний, дабы не мешать вести деловые переговоры. Итого, в комнате нас было четверо. Я, Гордей Гордеевич, его тесть Шан Чень и Шурин Чао Чень. Имена, насколько я понял, настолько простые и обыденные, что можно сравнить их с нашими Иваном Ивановым или Петром Петровым. А учитывая численность азиатов, полных тезок у обоих в мире было не счесть. Итак, Шан, маленький морщинистый старик с длинными такими белыми усами. От стереотипа про старого мудрого китайца его спасало лишь то, что одет он был не в кимоно и рисовую шляпу, а в очень даже дорогой костюм с алмазными запонками. Ну и сигару еще курил вместо бамбука, толстую, к слову, будто палка ливерной колбасы. У меня, признаться, на это кубинское чудо еле-еле рот распахнулся. Отказываться совсем было невежливо, а потому я не столько курил, сколько просто дымил и изредка ее покусывал. Чао, сын Шана и младший братишка Сю, жены Верзилина, тоже тот еще кадр. На голове модный милированный горшок с пробором, лицо смазливое-смазливое. Сам худенький, я бы даже сказал, хрупкий. Воображение само дорисовывало ему маленький микрофон, торчащий из-за уха, ну и толпу малолетних сыкух, которые визжат от восторга и швыряют в него лифаны нулевого размера. И вот что самое удивительное, я угадал. Чао Чень реально был кей-поп-звездой локального масштаба и у себя в Сингапуре на деньги отца продвигал свою мальчуковую группу. Хорошую или плохую, не мне судить, не моя это музыка. Так что единственное, что я знаю о жанре корейской поп-музыки, почерпнул благодаря металлу каверам на самые популярные песни жанра. И на этом все. От разговора, который не могу поддержать, я постарался уйти сразу же. Сказал лишь, что парняга, молодец. Песни, сказал еще вдогонку, могут останавливать бомбу. А тишина, это смерть. Старый сингапурец задумчиво покивал моей позаимствованной мудрости. Ну и погнали дальше. Разговор у нас до поры до времени шел бодро. При помощи Гордея, я довольно подробно узнал про семью Чень. Самым интересным для меня было понять, откуда столько бабла, и ответ меня очень даже устроил. Простой, спокойный и прозаичный. Нефть. Не сама нефть. Точнее, а бизнес около нее. Производство барж, плавучих установок, самоподъемных буровых установок и всякого такого прочего. По ходу рассказа много интересного для себя вынес. Что Сингапур, например, является главным нефтяным хабом Азии и что запасы там хранятся ого-го какие. Внезапно, хранятся они под водой, это для меня тоже было новостью. Рыть и содержать подземные хранилища, как оказалось, дело накладное. Да и Сингапур не сказать, чтобы очень большой остров. Так что семья Чень в далеком прошлом придумала и ввела в оборот подводные хранилища. На том и разбогатела. Собственно говоря, на кой приперлись в Россию, тоже все просто. Яйца, корзины и настырный зять. Настырный зять, это я, хохотнул Верзилин. Ты не думай, Шанка мне со всей душой, просто шутит так. Да понял я, понял. Слушай, Гордей, а вот тебе еще вопрос. Почему именно Сакраменто? А почему бы, собственно говоря, и нет? Верзилин ответил без помощи тестя. Подхватите без того развивающийся город, довести его до уровня миллионника и иметь в этом миллионнике подвязки с властями и серьезное влияние, ну в хорошем смысле, оправдался он, без злого зла, чисто бизнес. Все предприятия твои, все рабочие места твои, ясен хрен, что при всем при этом к тебе будут прислушиваться. Довод мне показался вполне убедительным. К тому же, настырный зять настаивал именно на Подмосковье, дескать, до столицы рукой подать, и при этом живая природа вокруг. Ну это, по сути, прямо дословно мои же мысли. Я тем же самым руководствовался, когда в удаленку заселялся. И если уж столпу империи здесь хорошо живется, то почему вдруг Верзилин должен нос воротить? Тем более, что вложения планировались не шумные и не дымные, а вполне себе органично развивающие местность. Короче говоря, разговор складывался прекрасно, до того самого момента, как сингапурцы начали лезть не в свое дело. Плавно, почти незаметно, Чень-старший начал играть со мной в угадайку. Объясню. Прямо в лоб меня не спрашивали, что я за человек такой интересный, но вопросы задавали такие, которыми можно исключить неправильные варианты и догадаться до чего-то правильного. Военный пенсионер, в конце концов, закруглил я этот опрос. Живу и жизни радуюсь. На рыбалку вот хожу. Величество платит за старые заслуги. Так еще и с сестрой кое-какое предприятие имеется. Что за предприятие? Сказать не могу, уж извиняйте, развел руками. Секреты рода. Все вроде бы. Вернулись к хихонькам, хахонькам и обычному человеческому трепу. Чао Чень откланялся и свалил к остальным. Попрощался со мной по-русски, почти без акцента, что мне не очень-то понравилось. Все-таки о знании языка, пусть даже и базовом, надо предупреждать. И еще, последнее, что меня напрягло, так это татуировка старшего чина, сороконожка или что-то подобное. Здоровенная такая жирная тварь, что вылезала из рукава и спускалась своими жвалами прямо на запястье. Как только я обратил на нее внимание и взглянул прямо, чего таится-то, татуха взяла, да и уползла под рукав, семеня ножками. Спрашивать не стал, но запомнил, я такое раньше только у шаманки видел, и надо бы ее расспросить, что это значит. То, что семья у них одаренная, понятно, фонит от них, хоть и артефактами обвешались, это для бизнеса хоть нашего, хоть заграничного естественно вполне, но усатый дед, походу, реально силен, и не такие они, милые пушистые зайки, какими хотят казаться. Наконец-то докурив бесконечную сигару, мы тоже вернулись к всеобщему веселью, которое к этому моменту уже затухало и шло словно по инерции. А с любой пьянки главное – уйти вовремя. Потому я сгреб всех своих в кучу, поблагодарил сингапурцев за радушие и собрался на выход. Итак, 6 с лихвой часов с ними протусовались, пора бы честь знать. Ирка сегодня вообще не пила и села за руль, а я рядом, трезвый, но губы все-таки промочивший. Мужики тоже меру знали. Амбре от нас в салоне стояла внушительная, да помогут нам открытые окна, но в остальном все были в адеквате. Женька Данилов, правда, икал как бешеный, пытался отпиться минералкой и поминал Федота с Яковом. «Уа-а-а-а-а!» Вдруг ни с того ни с сего заорал Макар Матвеевич, испугал типа. Ирка чуть в кювет не съехала, а Данилов принялся икать с удвоенной скоростью и утроенной ярью, от души прямо, пылко, с чувством, да задержи ты уже дыхание. Следующим своим действием дед принялся Женьку душить. Пришлось разнимать, ехали мы, значит, ехали. Крутил я у себя в голове всякие мысли, крутил и решил таки в себе не держать. Спросил у своих, не показалось ли им что-то странным или подозрительным. Да брось, Вась, тут же вступилась за сингапурцев Ирина. Конечно, они сильные одаренные и, конечно же, боевые маги. Думаешь, нефтяники тебе просто так возьмут и всю свою подноготную вывернут, мало ли как у них внутрянка строится, вряд ли добро, мирно, задушевно. Думаешь, все нормально? Думаю, да, пожала плечами сеструха. Кто знает, что там у них на самом деле, может, война, может, времена трудные, может, да не знаю, что-нибудь. Где большие деньги, там всегда неспокойно, сам ведь знаешь. Знаю, кивнул я. Что ж, пускай Иринка и молодая еще совсем, но я ей доверяю. Новое поколение, оно же такое, развить критическое мышление, зная, что такое критическое мышление и как оно работает, куда проще, нежели тыркаться наугад, как мы. Да и вообще это я с эльтушками такой стал, тревожный и мнительный, везде и отовсюду подвоха жду. Уже забыл, когда новые знакомые не пытались кого-то из нас убить, вот и привык к плохому. Ладно, все нормально, договор и база отдыха от меня никуда не убежит. А мне сейчас нужно сосредоточиться на прокачке девок. Итак, 2 дня простоя. Что-то не так, наконец, не вытерпел Тамерлан. Вернувшись со встречи, Ирина Ивановна откровенно обделяла хакера своим вниманием, хотя он точно был уверен в том, что нигде не накосячил вроде бы. Или нет, или да, да нет, точно нет. Скуфиданская была не из той породы женщин, что втихаря кидают обидки и предлагают своему суженному угадать за что, без подсказок, без намеков, без жалости и компромиссов. Так что тут, должно быть, что-то другое. Ира уже целый час лежала в гамаке, счастливо улыбаясь и на скорость тыкая пальчиками по экрану смартфона, и явно что тыкала осмысленно, про топанье хомяка и речи быть не могло. Последний раз она вела себя подобным образом да никогда. За все время знакомства такого поведения Тамерлан за ней не наблюдал. С кем переписываешься? Познакомилась на встрече с одним молодым человеком, без задней мысли ответила Скуфиданская. Ир, ты гонишь, что ли? Это шутка такая, что? Девушка отлипла от телефона, непонимающим взглядом уставилась на Тамерлана, а потом рассмеялась. Ты ревнуешь, что ли? Я? Да нет, просто. Познакомилась с молодым человеком. Так себе формулировочка. Добро аось. Скуфиданская оглянулась посмотреть, не оглянулся ли кто посмотреть, не оглянулась ли она, и когда поняла, что на горизонте, чисто потянула руки к Тамерлану. Иди сюда, глупый. Хакер получил долгожданные объятия и шутливый поцелуй в нос, после чего Ира опять отстранилась и опять залипла в телефон. Короче, сказала она, яростно набивая текст. Парнишка этот в кей-поп-группе поет. Ох, у Тамерлана от одного слова про кей-поп подкатила тошнота. Не по каким-то личным убеждениям, а из-за того, что Скуфиданская пронесла сквозь подростковый возраст любовь к этому жанру. Кей-поп в их жизни звучал повсеместно. Дома, в машине, на работе, да, блин, везде. Ну и вот, продолжила она, предложил мне попробовать с ними спеть. В коллаборации, дуэтом проще говоря. У азиатов ведь сам знаешь какое отношение к девушкам с европейской внешностью. Так что вполне может залете ей-ей-еть. И снова тык-тык-тык-тык. Ир, вздохнул Тамерлан. Ты серьезно? Серьезно. А чего нет-то? Жизнь короткая, не попробую, потом жалеть буду. Получится и получится, а если не получится, то и черт с ним. Ир, да чего Ир-то? Тут Скуфиданская убрала телефон в карман, подняла брови и скрестила руки на груди. Поддержал бы лучше мои начинания. Да я тебя поддерживаю, но как-то это, блин, несерьезно, что ли? В эмоции Тамерлан подбирал слова, чтобы побольнее уколоть неведомого сингапурского кей-попера. Инфантильно это. Инфантильно, воскликнула Скуфиданская. Значит, мои хотелки – это инфантилизм, а твои – поступки взрослого, уверенного в себе мужчины. Напомнить, кто купил за 10 тысяч картинку в этой сраной задротской игре. Не картинку, а скин для персонажа, недовольно буркнул Тамерлан, но тут же принял свое поражение. Ладно, извини, сказал он. Был неправ. Если душа лежит, то делай. Ну вот и сделаю. С тем Скуфиданская достала телефон обратно и возобновила переписку с Чао. Тамерлан постоял рядом. Тамерлан посмотрел. Тамерлан не удержался. А что за парнишка-то хоть? Спросил он, искренне стараясь, чтобы это не прозвучало враждебно. Чао Чень, из Сингапура. МММ работает кем? Я имею в виду помимо песен. Хех, хохотнула Скуфиданская. Сыном нефтяника он работает. Сука, воскликнул про себя хакер. Симпатичный, Тима, блин, у тебя дел нет никаких. Нет, Тамерлан поводил руками вокруг. Ты меня в деревню увезла, какие у меня тут могут быть дела? Крапиву палкой колотить, или какой тут у местных досуг? А знаешь, чё-то, Скуфиданская вылезла из гамака. Хотел познакомиться с семьей, вот и знакомься. Пригласи Васю на рыбалку или еще куда погулять. Он сегодня вечером свободен, насколько я знаю. Одна лишь мысль о том, что он подходит к Скуфиданскому старшему, называет его Вася, приглашает погулять, заставила сердце Тамерлана схлопнуться в сингулярность. Да, он реально хотел побеседовать с братом своей любимой по душам. И да, он и раньше побаивался этого самого брата, но готов был с этой робостью бороться. Но вот теперь, здесь и сейчас, вся его решимость куда-то улетучилась. И в целом, он не возражал оставить все как есть. «Ладно», — сказал Тамерлан, — «пойду поиграю в свою сраную задротскую игру», и ушел в сторону гаража. «Чао Чень», — пробубнил он себе под нос, — «сын нефтяника, вот ведь падла какая!» «Стоять!» — крикнула Чертанова и щелкнула хлыстом. Зверюга остановилась. «Ох и уродина! На собаку похожа, вот только как будто бы запеченную заживо, яблочко во рту не хватает». Вместо шерсти все тело монстра покрывал один сплошной ожог, хреново заживший к тому же, бугристый, мерзкий, а местами даже кровоточащий. Глаза полыхают огнем в прямом смысле этого слова, то есть не метафорически ни разу. Реально язычки пламени пляшут, а изо рта не пар, но дым идет. Так еще и скорпионий хвост вместо обычного. Короче, жуть. Про себя кадет Дольче решила называть твари адскими гончими. «Убейся!» — рявкнула Чертанова, и гончая убилась. Подпрыгнула всеми четырьмя лапами, перекувырнулась, упала на голову и свернула себе шею. Хрусть! Огонь в глазах тут же потух, ноги у Дольче уже гудели, а маны почти не осталось. Очень хотелось передохнуть, но времени не было. Среди деревьев уже замелькали силуэты таких же тварей. На этот раз еще больше, целая стая. Псин так эдак 20. Надо бежать. Чертанова, сломя голову, ломанулась, куда глаза глядят. Выставила перед собой руку, чтобы ветки по лицу не хлестали, и внимательно смотрела под ноги, чтобы не запнуться о случайный корень. Да только один хрен. От твари не убежать, они в разы быстрее. Нужно драться. Стоять. Вновь щелчок. Остановились, твари. Дольче постаралась вложить в приказ максимум, но этого все равно оказалось мало. Не все гончие вняли ей. Чуть меньше половины, если быть точнее. Без оров и криков Чертанова сконцентрировалась и принялась мысленно руководить подконтрольными существами. В черничнике неподалеку завязалась настоящая собачья свара. Рык, виск, скулеж, ошметки плоти летят в разные стороны. Твари скатываются в клубок, затем разбегаются и снова прыгают друг на друга. Мягкий лесной мох аж красным стал, напился кровью по самое не хочу, уже не впитывает. Контролить столько существ разом сложно, Но, Стеклова смогла, пробубнила Дольче, зажмурив глаза, и я смогу. И в этот самый момент случился кусь. Чертанова не уследила за одной тварью, и та, вместо того чтобы драться с себе подобными, на мягких лапах подбежала к ней сзади. Дольче почувствовала на голени зубы и все. Адская гончая куснула столь нежно и деликатно, как если бы боялась ненароком сделать девушке больно. А это, по правде говоря, было именно так. Гончая боялась. Тварь впивается тебе в ногу, валит на землю, начинает дергать и вырывать куски мяса. Это из-за ближайшей елки вышла чимора, затем подбегают остальные. Одна из них впивается тебе в глотку, и все, поздравляю, ты мертва. Не зная, что ответить, кадет Дольче просто тяжело дышала и затравленно смотрела на наставницу. «Ну чего ты на меня глаза лупишь, дуреха?» — спросила демоница. «Почему ты их всех просто не выждала? А разве они уязвимы для огня?» «Все», — поднажала на слово чимора. «Абсолютно все уязвимо для огня. Зависит лишь от температуры, которую ты можешь выдать. А ты можешь, девочка, уж поверь мне. Но ведь лес ведь...» — попыталась оправдаться Чертанова. «Полыхнет же, даймона почти кончилась. Полыхнет», — покачала головой демоница. «Мана, тебе нахрен мана не нужна, как ты не понимаешь? Пу-пу-пу-у, ладно, возиться придется долго, но я вроде как сама вызвалась». Чертанова хотела было сказать, что это не совсем так, а точнее, совсем не так, но вовремя прикусила язык. «Ладно», — хлопнула в ладоши демоница. «Сейчас я тебя научу». Глава 4. «Поняла? Примерно». Глазищи у кадета Дольче светились. Радость, восторг, изумление, восхищение и приличный такой шок от того, что весь ее мир перевернулся с ног на голову. Все не так, как ей казалось. Она чувствовала себя немного глупой, но счастливой, как страус, который научился летать. Ну или как человек, который всю жизнь бухтил на неудобный нарзанник и тут вдруг научился использовать его правильно. «Пробуй еще», — сказала чимора. «Как учили?» «Ага», — кивнула Чертанова. Глубокий вдох, выдох, и Альтушка взялась за волшбу. Поставила ноги на ширине плеч, сами плечи расправила и начала размахивать над головой хлыстом. Сперва медленно, а затем все быстрее и быстрее, так что аж воздух засвистел. «И-и-и», — сказала чимора, облокотившись на березку. «Сейчас, щелк», то был необычный щелчок хлыста. Сработал он, как удар железякой по кремню, высек искру, а все пространство вокруг тем временем только и ждало этой самой искры. Вспыхивая и расширяясь, прямо посередине леса возникла ревущая огненная воронка, в центре которой продолжала размахивать хлыстом счастливая Дольче. Воронка двигалась в такт ее движением, а сам огонь казался каким-то слишком медленным и величавым, каким-то слишком осмысленным. Ну а самое удивительное заключалось в том, что лес вокруг Дольче даже не думал заниматься. Ни листочек, ни хвоинка, ни сухой валежник под ногами, огонь вроде бы не обтекал растения и без стеснения крутился по своей траектории, но при этом не жалил. Неспроста, само собой, ему так приказали. «Гаси», — скомандовала чимора. Щелк, и пламя исчезло. Прошло уже полтора часа после урока, а Дольче все никак не могла прийти в себя. Без траты маны, без урона для себя и окружающих, без колебания и неуверенности, она подчинила себе огонь и полностью изменила свое мнение о нем. «Демон должен уметь», — так сказала чимора. И она сумела. Теперь огонь больше не казался Дольче опасной жгучей хреновиной. Опасная жгучая хреновина, лишь следствие повышения температуры, само по себе невозможное без наличия окислителя, сиречь кислорода. Не более, чем спецэффект. А вот за температуру теперь Дольче отвечала сама, легко и просто. Действительно, ей нужно было только захотеть использовать стихию, как стихия тут же послушно отзывалась. Вспоминать собственные фаерболы теперь было откровенно смешно, и никаких затрат по мане, что-то из области физиологии, все равно, что плюнуть или чихнуть. «Моцарелла, говоришь», — сказала чимора, с интересом наблюдая за тонкими тягучими нитями, свисающими с укушенного края кусочка пиццы. «Если честно, то повезло вам до такого додуматься. В большинстве миров сыр, как правило, это вонючая склизкая масса, которая воняет как нехорошо воняет. Короче говоря», — закончила свой спич демоница и откусила еще один кусочек. «Несвежая невинная душа, конечно, но тоже ничего». Сейчас демоница сидела на краю помоста Василия Ивановича и болтала копытами в воздухе. В благодарность за имбалансное боевое могущество Чертанова не придумала ничего лучше, чем угостить свою наставницу ужином. Заказала пиццу из Сакрамента. Да, пришлось немножечко поспорить с оператором, который всеми силами пытался отмазаться от заказа и заплатить за доставку больше стоимости самой пиццы, но Чертанова потихоньку привыкала к статусу члена группы «Альта». Траты – это вовсе не траты, а сопутствующие расходы. Сопутствующие чему? Правильно, защите империи. Так говорил Василий Иванович. И еще, Дольче даже обрадовалась, что пицца остыла по дороге. Она разогрела ее сама при помощи вновь открывшегося дара. «А ты во многих мирах бывала?» – между делом спросила Чертанова. «Говорить-то о чем-то было нужно». Во многих ухмыльнулась демоница. «Счет не веду. Расскажешь, о чем? О мирах, об аде, о том, как оно вообще все устроено». Хм, Чимара задумалась. Знания у нее безо всяких сомнений имелись, но это были ее знания обыденные, привычные, не вызывающие никакого удивления. Потому нужно было хотя бы попытаться поставить себя на место своей ученицы и понять, что и как рассказывать. Девочка Чимаре нравилась. Точнее, для нее это был непривычный и интересный опыт. Она еще никого и ничему не учила и испытывала необычные и приятные эмоции. И потому ей очень хотелось, чтобы рассказ был именно рассказом, а не просто кучей разрозненных фактов. «Ну смотри», — демоница отложила пиццу. «Физически это проявляется вовсе не так, но попробуй представить себе мыльную пену». «Представила», — кивнула Дольче. «А теперь представь, что пена пятимерная». «Уже труднее, да», — усмехнулась Чимара. «Но это не столь важно. Можешь вернуться на шаг назад. Я просто хотела объяснить, что все не так просто. Так вот, пену ты представила, а теперь представь, что пузырьки — это миры, место соприкосновения пузырьков, трещины, а все, что между пузырьками, это и есть то вспомогательное пространство, в котором мы впервые встретились. Как там называл его Василь Иванович? Бублик. Бублик», — кивнула рогатая. «Слушай», Чертанова замерла, не донеся пиццу до рта. «А вот этот наш пузырек, он может лопнуть?» «Лопнуть нет, а вот соединиться с другим пузырьком запросто». «Это как?» «Ао», — протянула Чимара. «Как правило, это очень неожиданно и болезненно для жителей обоих пузырьков, миров». «Давай лучше говорить миров, давай», — мотнула головой все еще встревоженная судьбами человечества Дольче. «А почему так происходит?» «Так происходит, когда в мире появляется слишком много трещин. Ваши еще малыши по сравнению с тем, что я видела, уж поверь. Так что вы с вашим Василь Иванычем очень правильным делом занимаетесь». «А я знала», — кивнула Чертанова и вгрызлась в пиццу. «Знала. Одно лишь это знание следовало хорошенечко переварить. Но раз уж выдалась возможность узнать что-то у демоницы, то им нужно пользоваться по полной». А потому Дольче чуть подумала, проживала и задала следующий вопрос. «А почему тогда, когда кто-то проходил сквозь трещину, он становится безумным уродом? А ты разве стала безумным уродом?» — хохотнула Чимара. «Я нет, но ао, защита от дурака», — все-таки ответила на вопрос демоница. «Чтобы абы кто абы куда не скакал. Представляешь, что начнется тогда?» Чертанова вдруг очень даже хорошо представила себе, что может начаться. «Несколько вечеров наедине с ромашкой, и ты невольно окажешься знатоком инвазивных видов Австралии и Северной Америки». Юля в прямом смысле слова коллекционировала истории про животных, которые случайно перебрались на чужой материк и перекосили к чертовой матери всю местную экосистему. И это животные. А что, если с материка на материк переберется кто-нибудь разумный? Как в свое время Колумб перебрался, а за ним Кортес и остальные. «Так что тут все просто», — продолжила Чимара. «Механизм работает так. Если ты достаточно силен, чтобы пережить переход, значит, ты достаточно разумен и вменяем для путешествия в другой мир. Все. А кто этот механизм придумал? И вообще, кто его внедрил? Дай еще кусочек и расскажу». Чертанова тут же протянула коробку с пиццей, и демоница ловко оторвала себе треугольничек. «Обманула, обманула. Бе-бе-бе-бе», — весело пропела она. «А если серьезно, то знаешь, мне очень лестно, что ты думаешь, будто бы мне известны все тайны бытия. Но это не так. Хрен его знает, кто это все придумал и внедрил. Меня, бывает, сама концепция материи пугает до чертиков. Как это вообще? Откуда? Почему?» — демоница вгрызлась в кусок, снова горячий настолько, чтобы тянулась моцарелла. «Еще вопросы?» «Да-да». Чертанова судорожно начала соображать, чтобы такого еще спросить. Однако не нашла ничего умнее, чем попросить просто рассказать о том, какие бывают миры. «Разные», — сперва просто ответила Чимара, но затем подумала и разродилась речью. С ее слов, получалось так, что по большей части везде, куда ни плюнь, все одно и то же. Просто идет оно удивительно разными путями из-за климатических условий мира, его исторических событий, да и банального витка эволюции не в ту сторону, а еще из-за метеоритов. Добрая каменюка, навернувшаяся с неба в нужное время и в нужное место, может сыграть свою роль. Также демоница поведала о том, что все миры так или иначе населены хотя бы одной расой разумных существ, почему ей неведомо, и что при чуть ли не стопроцентной доминации антропоморфных форм жизни, люди всего лишь одни из, а демоны, тут же нашлась Чертанова, демоны тоже одни из, и вообще, а что такое ад, просто мир, ад это другое, так, нахмурилась Чимара, слушай, девочка, а я не слишком ли много тебе уже сегодня рассказала, может, хватит, наверное, кивнула Дольче, хочешь, теперь я тебе чего-нибудь расскажу, демоница от такой самоуверенности хотела было даже рассмеяться, но вовремя остановилась. Один интерес у нее все-таки был, истинно суккуби, Василий Иванович Скуфидонский, а родился этот интерес ровно в тот момент, когда этот мужчина вместо того, чтобы истечь слюной при ее виде, начал торговаться за желание, и более того, он желал странного, хотя бы потому, что в списке не значилось бурное сайтие, а ведь это разрушительный ущерб самомнению, не обида и не оскорбление, но что-то такое, что обязательно нужно исправить, решила Чимара. «Расскажи мне про Васильваныща», — сказала она, — «что любит, чем увлекается». «Ну-у-у», — протянула Дольче, — «не могу сказать, что знаю его достаточно давно, но кое-что прямо вот в глаза бросается». Итого демоница насчитала для себя три пункта. Первый — музыка. Чем тяжелее, тем лучше. Энергично, громко, а в идеале, чтобы кто-нибудь орал. С этим никаких проблем не возникнет. Под описание попадал почти любой коллектив ада, поскольку целевая аудитория под заунывную лирику там попросту не сложилась. Атмосфера, должно быть, не та. Второе, мотоциклы. Механические ездовые звери, утробно рычащие и отравляющие воздух выхлопными газами. Черные, блестящие, хищные на вид. Что-то подобное Чимара встречала в других мирах, доступ в которые для нее не был открыт по часам в строго отведенное время. Так что не беда, достанем. Ну и третья страсть Василия Ивановича – рыбалка. Изощренное убийство младших видов при помощи богатого выбора инструментов. Тут без комментариев. Чимара и сама уже давно хотела устроить нечто подобное. Для того, чтобы запланировать идеальное свидание, не хватало лишь одного пункта. Любимое блюдо.